Все случилось в точности так, как тогда, во время нелепых попыток воссоздать камеру депривации. Абсолютная тьма поглотила реальность. Только на этот раз тьма эта не была уютной, домашней и слегка интригующей. Не была покладистым ручным монстром, которого легко отгонит бабушка, откинув крышку бочки. Или мама, включив свет в ванной. Нет-нет, она была угрожающей, ледяной и убийственной. Фонарь погас именно в тот момент, когда Адель исхитрилась отсечь мину от якоря. Произойди это чуть раньше, она бы и пискнуть не успела, как взлетела бы на воздух. Потому что ржавая гадина так и норовила ускользнуть из рук, демонстрируя подлинно сатанинский характер. Теперь же Адель натурально проталкивала себя в проход из трюма в отсек, что вел к пробоине. И то хвалила себя за предусмотрительность, побудившую отработать накануне движение ощупью, то ругала на все корки, что тренировалась все-таки слишком мало. Ноша оказалась огромной, просто колоссальной. Непонятно, о чем думал Вовка? Он никогда не справился бы с этой задачей. Память услужливо подбросила ей образ форнезского атласа. Атлант Форнезе – титан, удерживающий небесную сферу на плечах. Римская копия греческой скульптуры, находящаяся в коллекции Национального археологического музея Неаполя. Да, именно так она себя сейчас и чувствовала, превозмогая законы физики и доводы рассудка. В ушах оглушительно стучало, она с трудом вдыхала и выдыхала, стараясь не поддаваться панике и дышать ровно. Было очень страшно и тяжело. Она мысленно вновь и вновь повторяла свой путь, пыталась сосчитать метры, оставшиеся впереди. Но путь туда она проделала налегке, поэтому расстояние и время на него потраченное – нельзя было сравнивать с обратной дорогой. Ужас заключался в том, что долго она просидеть в обнимку со своей ношей не сможет. Баллон быстро пустел. Как она ни старалась, дыхание выходило из-под контроля. «Вариантов дальнейших действий два», — подумала она. «Первый. Двигаться дальше на ощупь и без кислорода. Всплывать сразу, как только удастся покинуть корабль. Груз в таком случае поднимется сам. Второй вариант. Ох, второй вариант. Оставить груз здесь и искать способ побыстрее выбраться. Она отмела, потому что мина не станет послушно болтаться там, где ее бросили. Если ее отпустить, она тут же взмоет вверх и взорвется, прежде чем модель отплывет на безопасное расстояние. «Давай уж, мокрица, двигай!» Мысленно пнула себя Адель и, преодолевая дурноту, развернулась. «Давай же, давай! Ну, пожалуйста!» Вовка гипнотизировал циферблат часов. Он выставил вперед руку. Так он мог видеть и стрелки, и место, где должна всплыть Адель. Время, которое они примерно прикидывали на всю операцию, вышло 3 минуты назад. Он бросил взгляд на ее вещи. Теннисные туфли, мокрую ковбойку и шорты, из кармана которых выглядывала лента от свистка. И еще раз поразился, насколько упрямая она оказалась. Это ж надо! Прыгнула в воду, как была, в одежде и обуви, приплыла сюда. Зверь, а не девчонка. Ну давай же, выныривай! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Многоголосное эхо мощной волной врывалось в ослепительно ясную небесную синеву и разносилось над зеркалом моря, над которым парили чайки. Крик их сливался с общим парадным хором, внося диссонанс. Не фальшь, нет, ноту грусти, толику тоски и, быть может, боли. Ура! Ура! Ура! Глазам стало горячо, Горло перехватило, и он поспешно отвернулся к помощнику. «Здесь все?» «Да, на флагмане все. Корабли выйдут парадом на рейд, далее намечен концерт. После захода солнца салют». «Думаю, салют можно и детишкам показать. А взрослые дяденьки найдут себе иное применение». Он понимал, что безосновательно брюзжит, но не сдержался. В груди с самого утра растекалась неприятная тяжесть, а Жене могло прийти в голову, что перед концертом непременно нужно произнести речь. Наверняка она у него припасена, а он в той коленкоровой папке. «Ведь дети из лагеря прибыли?» «Да-да, конечно. Они на другом корабле». «Тогда давайте уже выдвигаться. Я хотел бы успеть еще кое-кого сегодня увидеть». «Но по протоколу выдвигаемся». «Чего мы ждем?» – прошипела Марина. Они сидели в диспетчерской. «Надо кое-что согласовать», – тихо ответила Нина Александровна. «По всей видимости, с военными». Лейтенант Нехорошко, оставив их на попечение старшины, связывался с береговой охраной. И то, как он плотно прикрыл дверь и как посмотрел на дежурного, совсем не понравилось Марине. Нина Александровна уже трижды подходила к дверям, поднимая руку, чтобы постучать. Но отдергивала ее, будто вспоминала что-то, что не позволяло настаивать на ускорении процесса, затеянного лейтенантом. Она вновь вынула гребешок и расчесалась, глядя сквозь Марину Андреевну. Потом нашла глазами стул и тяжело опустилась на него. Руки ее жили своей беспокойной жизнью. Пальцы методично выламывали зубчики костяного гребня. «Может, пока милиция и военные здесь согласовывают, я отправлюсь туда, где могут быть дети?» — предприняла очередную попытку сбежать Марина. «Нет, вы останетесь ждать дальнейших распоряжений», — тут же откликнулся старшина, хотя вопрос адресовался вовсе не ему. «Не может быть! Вот так просто?» — подумала она и обмякла. Адель отстраненно наблюдала, как круглой кляксой устремилась вверх ее ноша. «Никакой борьбы, никаких внезапных приливов нечеловеческих сил. И все, что останется людям на память обо мне, кусок ржавого металла». Руки и ноги больше не повиновались ей. Загубник выпал изо рта, большим облаком пузырей вышел последний воздух. Она дернулась, заглатывая воду. Легкие горло обожгло. Адель опускалась ко дну, едва-едва не дотянув до поверхности. Все, на что был способен ее мозг, — посылать отчаянные импульсы организму, вынуждая выбрасывать огромные дозы адреналина, на котором она почти добралась до поверхности. Этими импульсами служило мамино лицо, которое Адель отчетливо представляла. Сжатые в тонкую побелевшую полосу губы, потемневшие глаза, трепещущие ноздри и еще слова, произнесенные тем самым замораживающим голосом. «Я так и знала! Я так и знала! Так и знала!» И еще вдруг возник абсурдный образ. Мина, которую хоронят бабушка, папа и мама. И Вовка кидает в яму белую гвоздику, а Марина — гипсовую статуэтку русалочки. Модель падает прямо на грудь Адель. Очень больно и обидно. И Адель оглушительно громко взрывается, опаляя все вокруг ярким огнем. «Что же делать? Что же делать? Думай, думай!» Бильярдными шарами метались Вовкины мысли, бестолково сталкивались и отскакивали прочь. Ему до зарезу хотелось броситься в воду, поплыть навстречу, но Адель категорически запретила высовываться. Ну как запретила? Просто сказала, что это будет его последняя ошибка в череде уже совершенных. Время вышло, но он видел, как всплыла мина. В тот момент, когда ощеренный шипами бок появился на поверхности, на мальчика накатила такая волна облегчения и настоящего одуряющего счастья, что он едва не заорал «Ура!». А затем прошла минута, началась другая, но Адель так и не появилась. Вовка вглядывался в море и холодел от ужаса. Она погибла, погибла, не за грош. И проклятую мину сейчас отнесет течением. Он озирался, пытался выловить взглядом хоть что-то, что может его натолкнуть на идею. На любую, пусть нелепую, но способную вывести из паралича, который охватил тело и душу. Свисток! Вовка не до конца продумал эту мысль. Он, не обращая внимания на тошнотворную боль в ноге, рванулся к шортам Адель, вцепился в ленту, выдернул из кармана свисток и засвистел так громко, как, наверное, не свистел никто и никогда. «Помоги! Помоги! Помоги!» — взывал он к морю. Зазвенело в голове, а в глазах потемнело. И в этой слепой тьме вспыхнуло осознание. Он все-таки совершил чудовищный, непростительный промах. Нет, он не нарушил запрет. Вовка сделал хуже. Он вызвал того, ради которого она пошла на смертельный риск. Того, кто из-за его тупости теперь тоже погибнет. Вовка тихонько застонал и отбросил свисток в сторону. «Вам нехорошо?» — обеспокоенно оглянулся к Нине Александровне лейтенант. Марина крепко держала ее руку. Они слась накричались друг на друга в диспетчерской, когда лейтенант, посеревший от волнения мальчик, сбивчиво рассказал, что именно произойдет, если немедленно не перехватить их жестоких отпрысков, и потребовал указать на карте место, где могут находиться эти цветы царства людей. «Цветы – дети царства растений, дети – цветы царства людей» – афоризм Сафира. Теперь, наплевав на уговоры и наивные попытки им приказать остаться, они все вместе бежали по пристани, где их ожидал патрульный катер береговой охраны. «Может, вам лучше вернуться на базу? Я вызвал туда карету скорой помощи». «Потом», — выдохнула она, с трудом проглотив вставший в горле комок горечи. «Карету, царство и коня. Все потом. Вперед!» «Пожалуйста, пожалуйста, все что угодно!» Вовка обращался к солнцу, как доведенный до отчаяния язычник. Истово, зло, с убийственной серьезностью смотрел на него, не жмурясь, лишь потому истекал слезами. «Я сделаю все, что хочешь, только пусть она будет жива, клянусь, все что угодно, всегда!» Грудь ее разрывалась от кашля, который болезненными толчками выталкивал воду из легких. Голова кружилась. У нее не получалось сосредоточиться ни на чем, кроме дыхания и единственной осознанной мысли – удержаться. Жизненно необходимо удержаться на поверхности. Нельзя отпускать скользкий плавник. О том, как именно и по чьей вине обладатель этого плавника здесь очутился, она подумает позже. «Еще секундочку. Дайте мне еще немного отдохнуть, и я всех вас, всех поубиваю».